Глава 26. Ева. «Алло, Ева, как ты себя чувствуешь?» Голос в трубке телефона звучал как будто издалека. Я пыталась сконцентрироваться на словах, но смысл ускользал от меня. Когда я увидела на экране незнакомый номер, то моментально приняла вызов, втайне надеясь, что это Женя. Но звонил не он. И несколько секунд ушло на то, чтобы справиться со жгучим разочарованием. Женя так и не вспомнил обо мне. Он все еще занят другой женщиной. «Ева, ты меня слышишь? Это Аня!» Девичий голос казался смутно знакомым. «Аня, Аня, ах да!» Образ девушки сразу возник перед глазами. Темноволосая миниатюрная красотка с милыми ямочками на щеках. Она встречалась с лучшим другом Леши, и мы частенько пересекались. Мне всегда нравилась эта девушка, и даже сейчас, несмотря на свое плачевное состояние, я была рада ее услышать. «Да, Ань, я узнала тебя. Как дела?» С трудом проглотив ком в горле, хрипло спросила я. Мне казалось, что я не разговаривала целую вечность, хотя с момента моего звонка Жене прошло не больше часа. «Да у меня-то все хорошо. Ты как?» «Леха сказал, что ты заболела и поэтому не смогла прийти». Зависнув на мгновение, я прикрыла глаза, пытаясь вернуться в реальность, где Леша мой парень, и у нас все хорошо. «Ань, ты о чем? Я не болею. И куда я должна была прийти?» В трубке повисло напряженное молчание. «Мы сейчас все собрались на набережной. Леша пришел один и сказал, что ты болеешь», — тихо сказала Аня и осторожно добавила. «Не уверена, надо ли говорить тебе об этом, но к нему пришла какая-то девица, и они не отлипают друг от друга ни на минуту». До боли закусив губу, я не сдержала нервного смешка. «Господи, как Леша все упростил! Он даже не стал дожидаться нашего разговора и быстренько нашел мне замену. Какой молодец! Теперь мне не нужно было подбирать правильные аккуратные слова, чтобы, не дай бог, не обидеть Лешеньку, и я могла уйти от него без грызущего чувства вины». «Ань, мы с Лешей расходимся, поэтому пускай делает, что хочет». Устало выдохнула я, поднимаясь с кровати и включая в комнате свет. Все это время я сидела в темноте, завороженно наблюдая через окно, как сумерки опускаются на город, постепенно поглощая все краски. Девушка, не сдержав своего удивления, громко и от души выругалась. «Блин, прям вообще расходитесь? Или просто поссорились?» — спросила Аня с таким сочувствием, что мне снова поплохело. Опираясь о стену, я медленно сползла на пол. «Вообще расходимся, Ань». Тихо проговорила я, загибаясь от ощущения сосущей пустоты внутри. Вот только Леша был тут ни при чем. «Знаешь что, Ев, приезжай сюда прямо сейчас. Расскажешь мне, что случилось, посмотришь Леше в глаза и выскажешь ему все, что наболело. И тебе сразу полегчает, поверь старой, мудрой женщине», — решительно проговорила девушка, заражая меня своим энтузиазмом. Я вовсе не горела желанием высказывать Лёше все в лицо или знакомиться с его новой избранницей, но находиться в замкнутом пространстве я уже просто физически не могла. Мне нужна была эта встряска и глоток свежего воздуха. «Где вы находитесь?» – спросила я, осторожно поднимаясь на ноги. Я будто пережила тяжелую болезнь, и теперь мое тело отказывалось слушаться. «На центральной аллее набережной, как подъедешь, позвони, я встречу тебя у ворот», – ответила Аня. На фоне я услышала громкие голоса и взрывы смеха. Друзья уже потеряли девушку и звали ее назад. «Хорошо, скоро буду», – пробормотала я, поднимая глаза и встречаясь со своим отражением в зеркальной дверце шкафа. Выглядела я, мягко говоря, уныло. Еще утром мое лицо светилось от счастья, а теперь на меня смотрела осунувшаяся девица с тусклой кожей и потухшим взглядом. Как же быстро Жене удалось погасить огонь внутри меня! И эта его власть надо мной не могла не пугать. Собрав волосы в пучок и подкрасившись, я накинула теплый кардиган и вышла из комнаты. Отец сидел в зале с бутылкой пива и смотрел футбольный матч. «Пап, я съезжу на набережную на пару часов. Леша меня там ждет», — скороговоркой проговорила я, останавливаясь возле дивана. Отец демонстративно посмотрел на часы. «Не поздновато ли для свидания? Тебе завтра с утра на пары». Я закатила глаза. 10 часов еще только. До 12 я вернусь домой». «Там будет только Леша?» – подозрительно спросил папа, окидывая меня взглядом. «Хорошо, что я была в джинсах и в теплой бесформенной кофте, иначе меня бы точно отправили переодеваться». «Нет, там собрались все наши друзья. терпеливо ответила я. «Надеюсь, папа не заведет разговор о контрацепции и ранней беременности. Только не сейчас, пожалуйста». «Хорошо. 12:00 буду ждать тебя на этом же самом месте», наконец благосклонно кивнул отец, хлопая ладонью по дивану. Улыбнувшись, я чмокнула его в щеку и схватила ключи от своей машины. «А когда Женя вернется?» — как бы невзначай поинтересовалась я, обуваясь в коридоре. «Без понятия. Он уже большой мальчик, мне не отчитывается», — хмыкнул отец, даже не подозревая, как больно мне было это слышать. Торопливо обувшись, я выскочила из квартиры и, задыхаясь, сбежала по лестнице. «Что ж, Женя, надеюсь, тебе сейчас хорошо. Я сделаю все возможное, чтобы меня это больше не трогало». Я не сразу признала в стройной белокурой красотке, сидевшей у Леши на коленях, Катю, а когда узнала, то замерла, как вкопанная. Обалдеть! И давно они, интересно, друг другу симпатизируют. Мне всегда казалось, что Леша был слишком молодым для Кати, и она его даже не замечает. Да и Леша всегда отзывался о Тониной соседке с пренебрежением. А теперь оказалось, что они очень даже друг другу нравятся. И целуются в губы так, что парни вокруг завистливо присвистывают, получая подзатыльники от своих девушек. Приближаясь вместе с Аней к большой компании, расположившейся вокруг скамейки, я думала только об одном. Господи, пусть только окажется, что эти двое не встречались за моей спиной. Ну, пожалуйста. Это убьет во мне веру в мужчин окончательно. Леша, завидев меня, чертыхнулся и рывком поднял Катю со своих колен. Недоуменно хлопая глазами, она оглянулась и тоже увидела меня. Вот только, в отличие от Леши, на ее красивом лице не проявилось ни тени смущения. Широко улыбнувшись, девушка помахала мне рукой. «Ева, а ты здесь откуда? Тебя вроде никто не приглашал». Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. На протяжении месяца я вместе с Лешей ходила на тренировки по боксу, и удар у меня был хорошо поставлен. И только здравый смысл удерживал от того, чтобы не подскочить сейчас к этой кукле и не разбить ее красивый носик. Вся компания настороженно притихла. Кажется, никто не знал, что мы с Лешей уже не вместе, и теперь все, затаив дыхание, ждали бурной сцены ревности. Нет уж, друзья, не дождетесь. «Всем привет!» – расслабленно улыбнулась я, окидывая присутствующих взглядом. «Еще вчера я была частью этой веселой, дружной компании, а теперь лишь вызывала напряг своим присутствием. Как быстро все меняется!» «Будешь пиво?» – попытался разрядить обстановку Аня, выхватывая из рук своего парня невскрытую жестяную банку. Я покачала головой. «Я за рулем!» «Да ладно тебе, Ев! От пары глотков ничего не будет!» «Это как кефира выпить», — хохотнул одногруппник Алексей, задорно подмигивая мне. Запахнув кофту поплотнее, я подхватила его непринужденный тон. «Напомни, Серый, насколько тебя лишили прав?» Все рассмеялись. 2 месяца назад у Сергея забрали права за вождение в нетрезвом виде, и он уже изрядно утомил всех своими стенаниями, как ему плохо без машины. После моей реплики все разом расслабились. Жестких разборок и драм не предвиделось, можно было выдохнуть. Чтобы окончательно отвлечь от себя внимание, я присела на край скамейки, теряясь в тени. Но как минимум один человек не сводил с меня глаз все это время. «Пойдем», — тихо, но твердо сказал Леша, подойдя ближе. Взяв за руку, он уверенно потянул меня куда-то в сторону. Поймав на себе прищуренный, полный недовольства взгляд Кати, я молча поднялась со скамейки и пошла за парнем. Как ни странно, я даже не злилась на Лешу. Да и имела ли я на это право? Сама еще вчера самозабвенно целовалась с Женей. «Тебе Аня позвонила?» Развернулся ко мне Леша, останавливаясь возле живописного обрыва. Окидывая взглядом серебрящуюся под темным небом извилистую речку, я кивнула. «Как красиво! Странно, что мы с Лешей так редко здесь бывали. Удачный предлог, чтобы порвать со мной, правда, Ева?» Тихо и как-то обреченно спросил парень, подбирая с земли камень и с размаху бросая его в реку. Я вскинула на Лешу удивленный взгляд. В полумраке черты его лица смягчились, отросшие светлые волосы разметались на ветру, глаза, обращенные куда-то вдаль, мерцали, отражая далекие звезды. Он казался непривычно задумчивым и отрешенным. Как все-таки я плохо знала своего парня, а может, и не стремилась узнать. «Леш, я еще вчера для себя все решила. Мы не можем быть вместе», — сглотнув, твердо проговорила я. «Сейчас он спросит, почему, и вся моя решимость растает, как дым». «Потому что ты любишь другого?» — пугающе спокойно спросил Леша, впиваясь в мое лицо долгим, немигающим взглядом. Черт, я и не замечала раньше, какие у него яркие и выразительные глаза, и сколько в них скрыто ярости и огня. Ох, блин. «Да», — облизав губы, с вызовом ответила я. Чтобы не трястись, как осенний лист на ветру, я сжалась в тугую напряженную пружину и обняла себя руками. Парень медленно с ног до головы окинул меня прищуренным взглядом. «Ты влюбилась в своего крестного? Мужика, который забирал тебя с роддома и воспитывал как дочку?» Слова Леши били наотмашь и точно в цель. От каждого слова я болезненно вздрагивала, как от хлесткой пощечины. «За что он так?» «Да, влюбилась», — прошептала я, чувствуя, как меня начинают душить подступающие слезы. «Господи, только не сейчас. Я не хочу разреветься на глазах у бывшего парня, решившего сделать мне побольнее». «Ты еще не поняла, что не нужна своему Жене, и он никогда не будет с тобой?» — шагнув ко мне, процедил Леша. От его спокойствия и сдержанности не осталось и следа. Передо мной стоял взбешенный парень, чье самолюбие задели. И он не собирался просто так с этим мириться. А еще Леша озвучил то, чего я боялась больше всего. «Отойди от нее». Резкий властный голос заставил меня вздрогнуть всем телом и торопливо обернуться. В метре от нас, внушительной неподвижной тенью, стоял Женя.